Глава 13. За работу. Главный надзиратель СС Рабинштейн на работе на свежем воздухе натравил собаку на заключенную, которая съела морковку. Это была мать четверых детей. Заключенная скончалась. Эрика Бухман, бывшая узница концлагеря Равенсбрюк. По прибытии в Равенсбрюк у Марии была самая разнообразная работа. Она, как и все надзирательницы, должна была проводить переклички по утрам и вечерам. После переклички старший надзиратель распределял женщин по разным рабочим бригадам, которые менялись ежедневно, и отвечал за бесперебойную организацию лагерных дел. В начале лета 1939 года в Равенсбрюке содержалось около 1000 женщин-заключенных. Поскольку строительство лагеря было еще не завершено, большинство из них были распределены для работы на строительных площадках. Одна заключенная, переведенная из Лихтенбурга, отмечала, что вначале лагерь даже не был полностью построен. Это были просто бараки в песчаной пустыне. В трудовых отрядах в Равенсбрюке обычно был один вооруженный охранник, хотя к большим отрядам иногда представляли дополнительного надсмотрщика. Заключенные редко знали имена охранников, так как должны были обращаться ко всем надсмотрщикам «фрау Авзерин», «госпожа надзирательница». Стали распространены прозвища, обычно навеянные действиями или внешностью охранника, например, «змея», «рыжая» или «ведьма». Женщин, занятых на работах, запугивали и контролировали с помощью демонстрации насилия. Надзирателям предписывалось держаться от заключенных на расстоянии 6 шагов, но всегда держать их в поле зрения. Во время любых попыток устрашения разрешалось использовать собаку или пистолет. Собаки также использовались во внешних отрядах для предотвращения побегов. Эту политику пропагандировал Генрих Гиммлер. Он считал, что клыки особенно полезны для запугивания женщин-заключенных и помогают сократить количество необходимых охранников-людей. В результате большинство женщин-надзирательниц в Равенсбрюке работали с собаками, забирая животных у входа в лагерь по пути на уличные работы и возвращая их ночью в питомники у границы лагеря. Собаки всегда были на поводке и натренированы бежать за сбежавшим заключенным по команде, прижимать его к земле, рвать на нем одежду. Как правило, собака была обучена кусать 3 раза. Первый за ногу, второй за плечо, третий за горло. Катарина Цех, политзаключенная в Равенсбрюке, категорически заявила, что у Мандель всегда была с собой собака, и что многие заключенные возвращались в лагерь ночью, покусанные собаками. Позже Мария отрицала, что собаки использовались в карательных целях. «В мое время женщины-надзирательницы в Равенсбрюке работали с собаками и были вооружены пистолетами, но только для охраны бригад, занятых на уличных работах, чтобы заключенные не подвергались опасности. В случае, если кто-то сбегал, собаки использовались для того, чтобы настичь его. Из пистолетов нужно было сделать 3 выстрела, но не в сторону заключенного, а в воздух, чтобы сообщить, что что-то произошло». Мандель руководила многими рабочими бригадами на открытом воздухе. Хотя некоторые надзиратели принимали и терпели службу на открытом воздухе, другие, как Хильдегард Лехерт, находили долгие часы дежурства утомительными и скучными. «Мы должны были стоять там на дежурстве, будь то дождь, снег, холод или жара. Представь себе, что ты стоишь там, как ишак, по 12 часов подряд. В этот момент тебя уже ничего не волнует». Некоторые задания стали печально известны своими тяжелыми условиями труда, особенно песчаная яма, Зандгрубе. Это часто было одной из обязанностей Мандель. Вначале в Равенсбрюке я курировала работы по копанию песка. Это страшное задание имело ироничный подтекст, так как у многих заключенных песок раньше ассоциировался с пляжем, летом и весельем. Заключенная Ванда Полтавская описывала Зандгрубе как чистую пытку, где сотни женщин были вынуждены целый день перекладывать песок из одной кучи в другую. Надсмотрщики с собаками постоянно кричали «быстрее, быстрее», а женщины изо всех сил старались не отставать. Лопаты натирали нам ладони. А песок, тяжелый и влажный утром, под ветром из Мекленбурга превращался в мелкие смещающиеся песчинки, которые забивали нам глаза, уши и рот и проникали сквозь одежду. Мы возвращались домой, задушенные песком. Нам казалось, что он погребает нас заживо. Другие заключенные, запряженные в огромные катки в командах по 12-24 человека, строили дороги внутри лагеря из камней, притащенных с берега озера. Заключенные также разгружали корабли, полные кокса, стоя в болотистой местности вдоль берега и таская камни по несколько дней подряд. Этим бригадам приходилось работать под открытым небом в любое время года, включая ужасную зиму 1939-1940 годов, при температуре в -1, одетыми лишь в летнее платье и куртку. Ханна Бурдувна вспоминала, что темп работы был ужасным. «Мы постоянно стояли в воде, потом в паре, в жаре, а потом снова на улице. Мы постоянно простужались и часто мучились лихорадкой». Другая заключенная, Луиза Мауэр, передала яркие воспоминания о бригадах, работавших на улице под руководством Мандель. Ей поручили разгружать корабли с углем. Жестокая и изнурительная работа. Однажды, после нескольких часов работы лопатой с углем, Луиза попросила перерыв. Аузерин Мандель ответила мне: «Я разрешаю тебе взять дополнительные лопаты, но не разрешаю бездельничать. Я наблюдала за тобой все это время, и у меня есть кое-что, что тебе поможет. Пинок под зад часто творит чудеса». Она продолжала работать, пока Мандель, раздраженная выражением лица пленницы, не набросилась на Луизу с ревом и криком и не стала пинать ее подошвами своих сапог. Кровь хлынула из лица и лба Луизы, а Мандель, в припадке ярости, продолжала наносить ей удары. Зофия Цишек, молодая женщина из Польши, с горечью вспоминала подробности своей работы в Равенсбрюке. Там всегда были охранники с кнутами и собаками, кричащие «быстрее, быстрее!». Труд был очень тяжелым, а я никогда не была сильной. Я всегда была физически слабой женщиной, а тут у меня совершенно не было сил. И она, Мандель, по-настоящему била меня тогда. Заключенная по имени Минни Артнер в течение 8 месяцев работала в штрафном отряде на открытом воздухе под надзором Марии Мандель, которая однажды действительно улучшила условия их содержания. Женщинам дали задание разгружать кирпичи с грузовых судов, направлявшихся по каналу из реки Шпрее. Артнер сама разгрузила 120 тысяч кирпичей. Поскольку у заключенных не было никакой защиты, их руки вскоре покрылись кровью. Когда женщины просили бинты или защиту для рук, им говорили: «Для зверей нет бинтов». Только при вмешательстве надсмотрщицы Мандель, которая заявила, что корабль должен быть разгружен, и, несомненно, имелась квота, которую надо было соблюсти, бинты были выданы тем, у кого были серьезные раны. Через 2 дня для этой работы стали выдавать старые рукавицы. К 1940 году также были сформированы различные закрытые производства, включая принадлежащие СС «Общество по утилизации текстиля и кожи». В специальных бараках были организованы раскройные пункты, портновские мастерские, меховая мастерская, ремонтная мастерская, ткацкая фабрика для производства, помимо прочего, персидских ковров для СС, а также фабрика по производству соломенной обуви. Особенно жестокими были портновские мастерские. Заключенные работали до изнеможения и даже больше, склоняясь над станками, пока из носа не текла кровь. Как и все надзиратели, Мандель также контролировала и эти бригады, работавшие в помещении.